Но сейчас, когда она с надменно поднятой головой и гневно сжатыми алыми пухлыми губами уставилась на Адлерберга, тот несколько опешил. «Как можете вы, граф, о котором государь неизменно говорит с такой любовью, осуждать его? Какое право вы имеете отговаривать его от исполнения долга чести? Или, по-вашему, такое понятие для государя не обязательно?» «Я много разного слышал о вас, граф, но не ожидал такого отношения ни ко мне, отвергнутый вашим светом, но к вашему первому и единственному настоящему другу. Княжна, ваши упреки не вполне основательны», — едва успел начать Адлерберг, но Екатерина Михайловна не дала ему возможности оправдаться. Она продолжала резкие обвинения. Пока взбешенный такой нахальной и глупой бесцеремонностью Адлерберг не повысил голос. В момент бурного объяснения раскрылась дверь, и государь, не переступая порога кабинета, кротко спросил, не пора ли мне войти. «Нет, оставь нас закончить разговор», — резко ответила княжна. Александр Николаевич появился после ее ухода, когда княжна, излив всю злобу, выбежала из кабинета. Друзья долго смотрели друг на друга. Они молчали. Что тут было еще сказать? В летнем саду как-то остановились два мастеровых и смотрели издали на царя и княжну долгорукую. «Вишь ты, какая она, мамзель!» — осуждающе заметил один. «Да как же быть без хозяйки?» — возразил другой. «Матушка-царица умерла, так делать нечего. Пришлось повенчаться с другой». Глава шестая. Семья Романовых. 6 июля 1880 года полковник Владимир Ван-Ляр-Лярский, адъютант великого князя Николая Николаевича, прибыл в царское село с докладом о ходе маневров гвардии. Камердинер сказал, что государь его скоро примет, и в полголоса посоветовал спороть с погон траурные черные полоски. «Это может опечалить его величество в такой радостный день». «Да какая же радость!» И пораженный полковник узнал, что сегодня в 3 часа дня в малой церкви царскосельского дворца протопресвитер Василий Бажанов обвенчал самодерца всероссийского с княжною Долгорукой, получившей титул светлейшей княгини Юрьевской. Венчание прошло в тайне, без псаломщика и певчих, и без гостей. Шаферами были у государя Николай Травинович Баранов, а у княжны генерал Рылеев свидетель граф Адлерберг. 17 августа государь уехал в Ливадию. Впервые Катя ехала с ним в царском поезде к недоумению всех придворных чинов и поселилась не в Биюк-сарае, как раньше, а во дворце. В прозрачной теплыне осеннего Крыма время летело незаметно. Лишь в начале ноября Александр Николаевич покинул Ливадию, не зная, что больше сюда не вернется. Вторая женитьба государя встретила резкое недовольство и осуждение в императорской семье. В придворных сферах шепотом передавали, что наследник цесаревич узнал о событии, будучи семьей в Гапсале, и будто бы вознамерился уехать в Данию, подобно царевичу Алексею, но сдался на уговоры графа Лорис Меликова и отправился в Ливадию к молодым. Видимо, не случайно за этим последовал царский указ о даровании графу Андреевской ленты. Косвенным свидетельством отношения к событию служат воспоминания того же полковника Ван-Ляр-Лярского. Как-то раз вропшая свита великого князя вечером в поисках ужина зашла в одну из комнат и увидела роскошно сервированный стол. Несколько удивившись тонким вином и изысканностью убранства, голодные офицеры уселись и приказали слугам подавать. Только они прикончили последнего рябчика, как дверь распахнулась, и они увидели государя под руку с княгиней Юрьевской. То был их ужин, по халатности отданный свите царского брата. Александр Николаевич в гневе выгнал офицеров и после сделал выговор брату.